Почему будет невыгодно? Потому что если вас воспитать таким образом, не будет, от вас будет ломать тех, кто вас воспитает. Если они сами что? Нечистые. Что на свою голову можно воспитать что-то, не зная этого. Поэтому вас воспитывать будут именно таким образом, чтобы вы стали тщеславными, завистливыми. То есть, а внешне вы будете какими? Вообще отреченными. Самая знаменитая организация по отречению, самая знаменитая вегетарианская, трезвенная и антисексуальная организация будет. И поэтому, несомненно, она хоть будет, очень сильно будет хотеть правильно власти и за это подсчета, чтобы ее все за это почитали и, несомненно, выдвинули ее к мировому господству от имени Бога. Несомненно, и для Бога. Организация, она и есть организация. И она может начать. Поэтому между Прабхупада всегда говорил, общество и организация это немножко разные вещи. Общество и организация это разные вещи. Или нет? Зачем тогда два таких слова? А в организации кто? А там начальники, назначенцы там. В организации всегда будет директор, а в организации только авторитет. Отличаешься чем-то от других, лучше других, автоматически будешь авторитетом. А в организации уже должность. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Лучше уж пусть будет общество, да? Чем если в организацию превратиться. Вы что, мы тут у кого печать, все это будет. Серьезно. У кого подпись, все уже. Ты понимаешь, о чем я говорю? И я поэтому многие вещи не могу терпеть. Только потому, что мы превращаться начинаем медленно, но верно. Во что? В организацию. И это говорит о недостатке каких-то сил определенных. С вертикалью власти. Да, там где-то наверху что-то не так может идти. Мы можем не понять, в чем различие между организацией и обществом. И тогда люди в организации, организация обычно что, деньги платят, там то, все. А поэтому эти различают, они говорят, ограниченной ответственности, да, или общество ограниченное. То есть общество. Понимаете, да? Что там что-то, если не так, все. И можно сделать общество трезвенников. Можно сделать, нет? Общество кого? Вегетарианцев. И за это начать прославлять. Общество евнухов, скопцов. Но общество сострадающих другим живых существ. Как что делать? Которые друг друга еще умеют что-то ценить, любить, что-то оценивать. Ой, это очень сложно. И поэтому Вишну пришел к прачетам. Он говорит, я пришел. Они так удивились. И он сказал, вы так между собой сотрудничаете. Я вижу, как никто никого не бросает, не оставляет. Как вы друг другу помогаете, как вы друг о друге заботитесь. Поэтому я этим уже привлекся. Он говорит, просите, что хотите. Не надо вам даже пожертвования собирать или где-то там что-то. В судах играть. Я вижу, как вы между собой ради этого. Какие отношения вы между собой выстроили. Просите, что хотите. И Прабхупада говорит. Все будет зависеть от того, как вы будете сотрудничать. Как. А мы хотим сотрудничать. Но вот слово «как мы будем сотрудничать» мы убираем. Понимаете, да? То есть из прочетов, что они? Ждали друг друга, не забегая вперед. Если у кого-то проблемы, все концентрировались, начинали помогать, вытаскивать. И делали это всегда в такой братской любви прочеты. То есть они вместе все делали. Санкиртаной занимались. И поэтому сразу же приблизились к живому существу, к высшему. Это одна из задач, которую Прабхупада поставил для преданных. Да. Перед обществом. А мы превратились уже конкретно во что? В организацию. А как вы думаете, МВД это организация? А Минюст, Минобразование, это организация или общество? Поэтому нас, видите, начали называть президент, министр Санкиртаны. Ой-ой-ой. А? Директор Food for Life. Он что, у нас самый сострадательный? Видите, как происходит? И он не понимает, чье сострадание он несет реально. И он присваивает это себе. В сердце прямо. Поэтому мы должны очень внимательно. Вот, если кто-то знает, у меня был девиз, который остается до конца. Я постараюсь его донести до конца жизни своей. Вот в этом теле, по крайней мере. Никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся, то есть узнаешь, если об этом, не пытайся уклоняться от исполнения долга. То есть делать это плохо. Из-за того, что видишь ли, ты понял, что тебе... А какой плод, самый мощный плод, какой? Слава. Слава! Фиг с ним, возьми деньги тихонько. Фиг с ним, возьми... Самое офигенное, что мы не можем никому отдать... Это нашу что? Славу. Дом даже отдадим. Хоть что отдадим. Можно даже, блин, хоть что отдать, да? Но славу этого отдавания никогда. Славу, то есть отказаться от того, что сейчас я такой великий. Вы что, никогда? От этого величия. И поэтому мы, когда даже начинаем что-то делать, да? Что мы не можем отдать-то? Мы отдадим деньги, что угодно отдадим. Но не отдадим что? Вот почему вы заметили, да? Мы всегда говорим. Что? Конечно, вся... Вот видите, мы не кричим же здесь. Все деньги Шрилы Прабхупаде, киджай! Всех детей там Шрилы Прабхупаде, киджай! Мы же не кричим этого, да? Всю одежду Шрилы Прабхупаде, киджай! Мы-то говорим о чем? Что? Что оказывается самое это? Счастье! И вы помните, я сейчас вам прочитал. Что же счастьем человек считает? Славу. И вот эти демоны все, тщеславие, страшные люди, тщеславные, ого-го. Как вы думаете, у кого нет авторитетов? Вы поняли, да? Нету авторитетов. Со славой нужно быть очень осторожным. Теперь начинаете понимать, кое-что. Понимаешь? Со славой. Ой-ой-ой. Славу отдать никто не может. Сам. Беспричинно. Понять, что это что? Как, а да? Особенно ложное. Потому что если истина, ее не взять и не отдать. Понимаете, да? Потому что ее только заслужил. А то, что Прабхупада говорит, заслужил, оно всегда останется с чем? С тобой. Потому что духовное, оно постоянное. Его нельзя ни отобрать, ничего. Потому что оно духовное. Его невозможно сжечь, опозорить, что-то сделать. Все опозорить, сжечь, уничтожить можно только материальное. И поэтому иногда от шелухи нужно что? Очищаться, очищаться. И тот, кто нам помогает в этом, такая милость называется это. Это такая милость, что не ты построил храм-то, ты землю купил, когда деньги от меня прятал. И теперь мы не знаем, что с этой землей делать. Да, храм-то ладно, само помещение это хорошо. А вот то место, где мы его сделали, вот из-за страха там. Испугались, что я у них деньги, видишь ли, заберу тут, когда я приезжал. Ой, Лакшми Нараяна приезжает, ваши деньги заберет. И они не знали, куда их деть. И все время думали, что сейчас, если что-то против скажу, значит, я кто? Я же помню, как я сюда приехал. А сейчас проект. Мощный проект. Скоро вся слава вам будет. Так вы видите, да? Чем человек-то наслаждается, куда круче, чем и Прабхупада говорит. Все до одного любят, когда их хвалят. То есть, похвала. Вот знаете, карт мактап куин ищу нан, сын Данила, кто? Пахлаван. Это что такое пахлаван-то? Славный. Как узнает мир, что ты батыр-то? Это значит что? Ты должен прославиться. Улавливаешь? Ты должен совершать подвиги, чтобы прославиться. Тщеславная личность станет и героем социалистического труда, и героем ради славы. Что делается? Вы даже не представляете, да, что делается ради славы. А, скажи-ка, дядя, в смысле тетя, а? Можно и деньгу отдать, и что угодно можно отдать. И купаться в лучах. Чего? Что вы? Да, чувствуешь, нет? Ты не чувствуешь никогда этого? Как хочется, чтобы сказать, это я! Знаешь, лягушка она. Так вот поэтому великие вайшнавы брали солому. Чтоб ничего, что не сделать. Теперь ты понял, что ты хотел мне пришел и рассказать? Точно понял? Это так? Так. Но ты этого не знал. Ты сейчас только это понял, что на самом деле это сработало автоматически. Ты пришел мне рассказать о своей что? Славе. Как, какого? Такой, я и такой падший, у меня все плохо было, я там такой, такой, вот такой. Знаете, значит, я какой? Вы чувствуете, какой я? Классный! Какой я классный! Люди за славу готовы заплатить любую цену. Не пить, не курить, не журить, не хитрить. Лишь бы получить что? Махатмой стать. И Прабхупада поэтому описывает святые и мошенники. Только на этой основе он делает это эссе. Святые и мошенники.